Здравствуйте, друзья! Вы, конечно же, знаете, что 9 и 10 февраля все театральное сообщество отмечает юбилей Мирхольда. 135 лет со дня рождения. Накануне юбилея Мирхольда, сегодня вечером и завтра вечером, мы предлагаем вашему вниманию документальную радиоповесть Александра Шереля «Страсти по мастеру». Спектакль был записан 15 лет назад, к 120-летию Всеволода Мирхольда. Тот материал, который заключает в себе повесть, предлагаемая вашему вниманию, уникален. Некоторые документы, благодаря активной деятельности Мирхольдовской комиссии, известны. Многое из того, что собрано ученым, театроведом, журналистом, историком Александром Аркадьевичем Шерелем, для многих из вас будет откровением. С другой стороны, хорошо известно, что Александра Аркадьевича Шереля интересовала не только история театра, но и история радио, а значит и история радиотеатра. Одну из книг, написанных Александром Шерелем, рекомендую вам. Это «Аудиокультура XX века». Из этой книги вы узнаете, например, о том, что в 1934 году, а значит, 75 лет назад, а еще точнее, летом и осенью 1934 года Мирхольд готовил радиопрограммы Всемирного театрального фестиваля, который намечался в Москве. Известно, что разработка принципов и приемов оптимального соединения слова, музыки и шумов, выявление закономерностей этого процесса в радиоискусстве принадлежит прежде всего Мирхольду. Режиссер вывел принцип организации эмоциональной среды радио и звукового кинопредставления. В практике радио Мирхольд наиболее полно реализовал эту концепцию при постановке спектакля «Русалка». Было это в 1938 году. Теоретическую статью на эту тему Мирхольд не успел написать, и потому мы предлагаем всем заинтересовавшимся этой идеей обратиться к трудам Сергея Эйзенштейна, а среди них прежде всего к работе под названием «Монтаж тон фильма». Радиоповесть «Страсти по мастеру» создавалась большой командой во главе с автором текста Александром Шерелем и режиссером Эмилем Верником, одним из классиков радиорежиссуры. Главную тему повествования ведет именно Александр Шерель. «Микрофон не позволяет врать», — говорит Шерель. Кто-то из учеников Станиславского, по-моему, Качалов или Завадский, сказал, что микрофон есть идеальное средство для проверки правды произносимого. Александру Аркадьевичу Шерелю веришь. В работе над спектаклем приняли участие Лилия Толмачева, Ольга Чуваева, Алексей Баталов, Юрий Яковлев, Алексей Кузнецов, Вячеслав Шалевич, Лев Любецкий, Евгений Весник, Вячеслав Дугин, Всеволод Ларионов и Сергей Юрский. Сцены из спектаклей Мирхольда восстановлены. «Мандат» Эрастом Гариным, «Вступление» Львом Свердлиным, «Великодушный рогоносец» Игорем Ильинским. В текст повести включены воспоминания Дмитрия Шостаковича, Ильи Эренбурга, Игоря Ильинского и Эраста Гарина. Слушаем первую серию. Гений – это не оценка, а рабочее определение. Так говорили и говорят об этом человеке. Едва ли не самая характерная черта его – каждое сегодня он яростно отрицал то, что делал и утверждал вчера. Для человека менее талантливого это превратилось бы в беспринципные метания. А у Мирхольда каждый зигзаг его творчества рождал новое направление в искусстве. Направление, которое до сих пор питает мировую культуру. Конфликты и противоречия, они естественны для жизни мастера. Без них невозможен поиск нового. Из дневника. 17 апреля 1891 года. Какие-то страшные мысли от тоски, от скуки наполняют мой мозг. Хожу, как угорелый, как будто что-то ищу. У меня как будто две жизни, одна действительная, другая мечтательная. Последней я, конечно, отдаюсь больше, чем первой. Разве та жизнь только прекрасна, где можно найти полнейший комфорт, полнейшую беззаботность, а вместе с тем полнейшее отсутствие ума? Нет, мне не нужна такая жизнь. В этой жизни слишком много гадостей, подлостей, так незаметно прикрывающихся внешним лоском. Но волей-неволей приходится плестись в жизни этих людей мрака и неведения. А для того, чтобы эта действительная жизнь не казалась слишком несносной, я выбрал себе жизнь мечтательную. Выбрал я себе ее уже давно, года 4 тому назад. Это написано в 17 лет пензенским гимназистом, ищущим смысл жизни. А жизнь тащила в разные стороны. Отец рассчитывал на продолжение семейного дела. Эмиль Федорович Мейергольд, полунемец, полуфранцуз по происхождению, лютеранин по вероисповеданию, купец второй гильдии по сословной принадлежности, был винозаводчиком и виноторговцем. Мать, Альвина Даниловна, из прибалтийских рижских немцев, занималась домом. Своему восьмому ребенку, в соответствии с лютеранским обрядом, они дали при крещении сразу три имени – Карл Теодор Казимир. Такого отца я должен ненавидеть. Альвина Даниловна любила музыку, сама хорошо играла, детей учила. Вообще хотела, чтобы в доме было тепло, но не получалось. То ли потому, что она часто была нездорова, то ли просто по свойствам своего характера. Но Эмиль Федорович имел еще и вторую семью. Не скрывал этого, и это накаляло достаточно атмосферу и в городе по отношению к Мейергольдам, и, естественно, в самом доме. Старший сын уехал очень рано. Его так и называли «Ломоть отрезанный». Второй женился на актрисе. Отец его проклял, выгнал. Он вернулся в Пензу только после смерти Эмиль Федоровича возглавить семейное торговое дело. Брат Мейергольда Федор искал свой смысл жизни и нашел его в самоубийстве. Что же касается самого Карла Теодора Казимира, то он искал истину где-то посередине, между социализмом и театром. В Пензе, в ссылке, оказался социалист Алексей Ремезов, будущий известный литератор, живший позднее в Париже. Так вот, уже в Париже, в эмиграции, Ремезов однажды написал: «Я таки увлек Мейергольда своими разговорами о марксизме и вообще своим марксизмом настолько, что он слушал меня с таким же загаром, с каким я его рассуждение о театре». Театр оказался сильнее. Сначала Репетилов в любительском спектакле «Горе от ума», потом гимназический театр. В 21 Карл Теодор Казимир Мейергольд решил резко изменить свою судьбу. Он принимает православие. Перемена вероисповедания совершается 24 июня 1895 года. И с этого дня Карл Теодор Казимир Мейергольд превращается во Всеволода, приняв это имя в честь любимого им тогда писателя Гаршина. Точного ответа о причинах этого события мы не имеем. Точки зрения исследователей и родных весьма разнообразны. Желание освободиться от отбывания воинской повинности в Германии одновременно Мейерхольд хлопочет о переходе в русское подданство. Нет. Это связано с предстоящей женитьбой на русской дворянке. Нет. Это был протест против семьи, против торгового дома Мейерхольд и сыновья. Возможно, еще одна причина. Карл Теодор Казимир намеревается покинуть Пензу и поступить в Московский университет. Точного ответа мы не знаем. Зато мы знаем ответ на не менее важный вопрос, который часто задают. А как психологически? Не было ли крещение некоторым насилием над самим собой? Все-таки Эмиль Федорович не просто так держал на письменном столе портрет Бисмарка, на стенах редкие немецкие гравюры, и уклад в доме был скорее европейским, не говоря уже о том, что в доме говорили на родном языке. Из дневника. Как же я могу Германию назвать своей страной? Да ведь это смешно. Мне 19 лет. Следовательно, 19 лет я жил среди русских, усвоил обычаи русского народа, полюбил его, воспитался на Гоголе, Пушкине, Лермонтове, Тургеневе, Толстом, Достоевском и других. На великих русских поэтах, писателях, молился на русском языке и вдруг называю Германию нашей страной. Разве это не странно было бы? Мелькает за окном Россия, а в воображении новообращенного раба Божия Всеволода возникают ощущения его будущей московской жизни. Столичные музеи, театры, Румянцевская библиотека и, конечно, университет. Ощущение полноты жизни и власти над обстоятельствами. Перед отъездом в Москву у Мейерхольда случился нервный припадок. Он был вызван исполнением на художественном вечере стихотворения Пушкина «Сумасшедший». Публика хорошо меня приняла. Встретила с аплодисментами. Были овации, говорят, и потом. Я их не помню. Все как в тумане. Однако, что же вы сидите предо мной? Как смеете смотреть вы дерзкими глазами? Вы избалованы моею добротой, но все же я король, и я расправлюсь с вами. Довольно вам держать меня в плену, в тюрьме. Для этого меня безумным вы признали, так я вам докажу, что я в своем уме. Ты мне жена, а ты брат ее. Что, взяли? Я справедлив, но строг. Ты будешь казнена. Что, не понравилось? Бледнеешь от боязни? Что делать, милая? Недаром вся страна давно уж требует твоей позорной казни. Но, впрочем, может быть, смягчу я приговор и благости пример подам родному краю. Я не за казни, нет. Все эти казни вздор. Я взвешу, посмотрю, подумаю. Не знаю. Эй, стража, люди, кто-нибудь... Гони их в шею всех, мне надо быть одному. Вперед же не забудь, сюда никто не входит без доклада. Я дал себе слово никогда больше не читать этого стихотворения. Год занятий на юридическом факультете университета остался в памяти у Мейерхольда скорее театральными впечатлениями, чем радостями от лекций и семинаров. Лето он проводит в Пензе, играет в Пензенском народном театре, а осенью приходит на экзамен в музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества. Перед комиссией он читал монолог «Отелло» перед Сенатом и был принят сразу на второй курс в класс драматического искусства Владимира Ивановича Немировича Данченко. Из воспоминаний Ольги Леонардовны Книпер-Чеховой. Итак, 1896 год. Я на втором курсе драматической школы бывшего филармонического общества. Среди учащихся нашего курса появляется новый ученик, который сразу приковывает мое внимание – Всеволод Мейерхольд. Живо припоминаю его обаятельный облик, нервное подвижное лицо, вдумчивые глаза, непослушный характерный клок волос над умным выразительным лбом. Его сдержанность, почти даже сухость. При более близком знакомстве он поражал своей культурностью, острым умом, интеллигентностью всего существа. Наш курс, благодаря хорошему подбору учениц и учеников во главе со Всеволодом Эмильчем, оставил добрую память о себе в школе своей серьезностью, желанием работать, развиваться, взять все, что могла дать тогда школа, своей дисциплиной. И все это умел создать Всеволод Мейерхольд своей инициативой, умел объединить нас так, что мы представляли собой какой-то островок настроений, царивших среди учеников филармонии. Слухи об организации нового театра и о приглашении нас троих на работу в нем становились все настойчивее и все больше волновали нас. И вот, наконец, 27 октября 1898 года родился Московский художественно-общедоступный театр под руководством Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича Данченко. Так начался наш сценический путь совместно с Мейерхольдом. Уже в первом спектакле художественного театра «Царь Федор Иоаннович» Мейерхольд претендовал на заглавную роль. Он был одним из пяти претендентов, читал роль Станиславскому с успехом, потом Немировичу Данченко. В результате ему дали роль князя Василия Шуйского. Зато в «Чайке» Треплев. Станиславский в книге «Моя жизнь в искусстве» отмечает, что Мейерхольд имел огромный успех в роли Треплева. Характеризуя исполнителей, Константин Сергеевич говорит о лучших из них, в том числе и о Мейерхольде. Почувствовалось присутствие ярких артистических индивидуальностей, подлинных талантов, которые постепенно сформировались в артистов, в боевую труппу. Из официального отчета художественного общедоступного театра за сезон 1898-99 годов. Сыграно 138 спектаклей. Мейерхольд был занят 96 раз. В его репертуаре за один сезон 10 ролей. Станиславского Всеволод Эмильч обожал. Из писем лета 1898 года. Репетиции идут прекрасно, и это исключительно благодаря Алексееву, Станиславскому. Как он умеет заинтересовывать своими объяснениями, как сильно поднимает настроение, дивно показывая и увлекаясь. Какое художественное чутье, какая фантазия. Вот какое впечатление выношу я. Кончив школу, я попал в Академию драматического искусства. Столько интересного, оригинального, столько нового, умного. Алексеев не талантливый, нет, он гениальный режиссер-учитель. Какая богатая эрудиция, какая фантазия. И в то же время я плакал. И мне так хотелось убежать отсюда. Ведь здесь говорят только о форме. Красота, красота, красота. Об идее здесь молчат. А когда говорят, то так, что делается за нее обидно. Господи! Разве могут эти сытые люди, эти капиталисты, собравшиеся в храм Мельпомены, для самоуслаждения? Да, только для этого. Разве могут они понять весь смысл гауптмановской Ганнели? Может быть, и могут. Да только, к сожалению, не захотят никогда, никогда. Из воспоминаний Василия Ивановича Качалова. «Да не идите вы в этот театр», убеждал меня своим полтавским говором мой казанский антрепренер Бородай. «Да вы же настоящий актер. Вам бы к Коршу попасть. У Корша имена Светлов, Яковлев. Кабы вас туда позвали, я бы не отговаривал. А этот художественный, разве же это театр? Ни одного же имени. Все какие-то Мерлингольды на первых ролях. Мерингольды да Кныперы». Но я не послушался моего казанского антрепренера и попал таки в этот театр. Присматриваясь к новым лицам, прислушиваясь к новым разговорам, ясно встает в памяти солнечный теплый день начала сентября. Почему-то нет репетиций в театре. Все актеры разбрелись по саду Эрмитаж, бродят по аллеям, разбились на группы. «Абсолютнейшая тишина, дети!» — не унимается Санин. «Сейчас Васюша Лужский даст новейший свой номер, только что сработанный, самый свежий, нежнейший номер. Ленечку Собинова! Да уймите же, дети Мейерхольда! Всеволод, довольно тебе там витийствовать!» Возбуждать в населении бессмысленные мечтания и потрясать основы. Именем Станиславского, моего учителя, требую, чтобы Всеволод Мейерхольд, ученик либеральствующего литератора Владимира Ивановича Немировича Данченко, опаснейшего в своем радикальном умонаклонении, чтобы Всеволод Мейерхольд, уже находящийся на примете у наших ближайших соседей по каретному ряду, чинов жандармского отделения, сейчас же прекратил свое громогласное сеяние смуты в молодых умах, о, юных жрецов, о, чистого искусства. Сейчас не время для кранаблудия. Сейчас время для звуков сладких и молитв. «Разогнать всю зловредную банду вокруг Мейерхольда!» — так кричал Санин, стилизуя свою речь под московские ведомости. Завязывается спор, исконный русский спор. Мейерхольд говорит лучше всех, умнее, убедительнее, искуснее всех, уверенно и темпераментно жестикулирует, но говорит просто и серьезно, совсем не по-актерски. Побивает всех, не только темпераментом, но и несомненным превосходством эрудиции. Долетают из толпы отдельные выкрики Мейерхольда. «У Герцена это великолепно! Михайловский на этом просыпался! Плеханова-Бельтова книжка! Монистический взгляд на историю! Толстой этого понять не может! Вот Кропоткин в записках революционера. «Вы, толстовцы, обращаясь к Лежицкому, оказывайте медвежью услугу учителю!» И рошит волосы и почти кричит Мейрхольд. Санин тихонько берет меня под руку, отводит в сторону. «Вот обрати внимание на нашего Всеволода Эмильча. Оцени это явление. Это новейшая формация артиста. Оцени это соединение громаднейшей культуры, оригинального большого живого ума, вот с этой чудесной наивностью гениального ребенка, с этой необузданностью юношеского темперамента. Боюсь, — прибавил он, понизив голос, — как бы ему ни стало тесно у нас. Боюсь, что он не остановится, как сейчас, на финише перед нашими судьями, а побежит дальше и дальше, убежит совсем от нас. Из записной книжки. Декабрь 1898 года. Общедоступного театра нет. Целесообразно ли терпеть эксплуатацию? История возникновения корпорации. Алексеев корпорацию задушил, как только почувствовал в ней силу. Немирович – кулак и в то же время писатель. Это социальное его положение заставляет считаться с культурными начинаниями. Корпорация, по его мнению, нужна. Он и создаст ее, наверное, но такую же, как она была в начале лета 1898 года, июнь, июль, в Пушкине. Корпорация как отвод глаз. Правила, которые Немирович вывешивает, бич. Правила касаются только артистов, очень строгие. Он говорит нам, вами они написаны? Да, но при условии власти в руках артистов. Об уходе Мейрхольда из художественного театра спорят много, до сих пор, и все довольно убедительно. Справедливо говорят, Мейрхольду стало тесно в эстетических, организационных, да и мировоззренческих рамках художественников. Правомерно упомянуть и о другой причине. 17 февраля 1902 года газета «Новости дня» сообщает о переменах в организации и управлении художественного театра. Для дальнейшего ведения дела образуется товарищество, в которое входят Александров, Артем, Андреева, Вишневский, Качалов, Книп. Мейрхольда в состав товарищества, то есть в число пайщиков, не включили. Это было оскорбительно. Еще одна версия. Говорят, что его не устраивали материальные условия работы, что провинция прельстила его и личной славой, и доходами. Не думай. Тем более сам Мейрхольд об этом специально написал в прессе. Дело не в деньгах. Была еще одна причина. Его во многом не устраивала атмосфера, складывавшаяся в труппе. Из воспоминаний Александра Мгеброва. «Мне вспоминается, как однажды один очень способный начинающий артист среди нашей труппы что-то такое готовил про себя вслух в фойе. Я подошел и спросил, над чем он работает. И швы, вдруг зло ответил он мне. Так вам и сказать. Нет, дорогой мой. Здесь вам не третье царство. Если мы будем все говорить, то и без куска хлеба останемся. Конкуренция-с. И он быстро куда-то скрылся. Я буквально с открытым ртом смотрел ему вслед. Что же это такое? И это праздник? Это храм? Неужели же может быть так? А другие, старшие, они водили нас иногда с собою в знаменитый трехгорный кабачок. Пили сами и угощали нас. Но и они, казалось, жили друг с другом в одиночку. Правда, в этом излюбленном московскими артистами Трехгорном, где ежедневно собирались и почти все из художественного театра, было много актерского остроумия, блеска, но все это, к сожалению, носило характер скорее какого-то сытого, самодовольного опьянения, чем горения в искусстве. И вот однажды в большой тоске я вторично пришел к Станиславскому и заявил ему, что меня тянет окончательно уйти из театра, что в его атмосфере мне душно, и моя душа неудержимо рвется отсюда. Я пришел к Станиславскому по окончании какого-то спектакля, к нему в уборную. На этот раз он долго молчал мне в ответ. После большой паузы Станиславский, взглянув прямо в меня своими большими, серыми, детски печальными глазами, из-под густых, черных, нависших, красивых бровей, глубоким-глубоким, проникновенно-грустным тоном, сказал мне фразу, которую я запомнил на всю жизнь. «Вы ищете храма? Вы его никогда не найдете». Если хотите храма в искусстве, ищите его прежде всего в самом себе. И потом совсем тихо добавил еще: «Я 20 лет ищу храма и не нахожу его. Если я нашел 5-6 человек, достойных этого храма, я уже счастлив. Помогите искать мне и оставьте всякую борьбу с ними». ...22 января 1902 года городская дума города Херсона вынесло постановление о сдаче принадлежащего городу театра господам Кашеверову и Мейерхольду. Количество представлений определялось не менее 4 в неделю. За сезон набегало почти 100 новых названий. Мейерхольд работал до кровохарканья от напряжения и нервов. Через год он назвал свою антрепризу «Товарищество новой драмы». Под этим названием она и вошла в театральную историю России. Из Херсона он переехал с труппой в Тифлис, потом в Николаев. Он был свободен в выборе репертуара, в поиске новых средств театральной выразительности, свободен в выборе публики, к которой обращался. И еще он был очень счастлив в любви. Из письма Ольги Мунт. «Я хочу, чтобы все было для нашей любви. Я хочу. Но если что-то мешало слиться в одной точке, то это что-то не порывы мои в облаках моего искусства, а, может быть, то, что я не бывал с тобой по целым дням вдвоем. На зеленом луге, вдвоем, в пустой комнате с одним ковром и горячим камином, так вдвоем, что кругом ни души, вдвоем по целым дням. Разве я виноват, что мы всегда на людях? Разве я виноват, что ты не вся передо мной? Разве я виноват, что я никогда не пил до дна нектар твоей ласки? И не я, и не ты. Ну что искать виновного? Зачем? Слушай, пойми, надо долго быть вдвоем, надо никогда не расставаться. Прощай мне то, что иногда по целым часам сижу молча около тебя. Я не умею говорить о биениях сердец. Прощай мне многое, пусть буду молчать. Ласкай меня, ласкай долго, без конца, опьяняй, крепко держи меня в своих объятиях, часто души меня в своих объятиях, я твой, Ты единственная, ты моя. Знай, что единственную надо знать всю до конца. Помоги мне в ласках изучить каждый изгиб твоего прекрасного чистого тела. Пусть молчу, пусть не рассказываю о своих планах, о своих грезах в сфере искусства. Зачем тебе знать это, зачем слышать? Сидя в театре, ты можешь смело крикнуть миру, что это ты. Никто никогда не вдохновляет меня. Ты, одна ты. Я этого не сознавал раньше, но теперь я знаю, вдруг постиг. В мире грез я не могу быть без тебя. Снова позвал Станиславский. Из книги Станиславского «Моя жизнь в искусстве». В период моих сомнений и исканий я встретился со Всеволодом Эмильевичем Мирхольдом, бывшим артистом Московского художественного театра. Между нами была та разница, что я лишь стремился к новому, но еще не знал путей и средств его осуществления, тогда как Мейерхольд, казалось, уже нашел новые пути и приемы, но не мог их осуществить в полной мере, отчасти в силу материальных обстоятельств, отчасти же ввиду слабого состава актеров труппы. Таким образом, я нашел того, кто мне был нужен так тогда, в период исканий. Я решил помогать Мейерхольду в его новых работах, которые, как мне казалось, во многом совпадали с моими мечтаниями. Однако, в какой форме и где осуществить наши начинания? Они требовали предварительной лабораторной работы. Ей не место в театре с ежедневными спектаклями, сложными обязательствами и строго рассчитанным бюджетом. Нужно какое-то особое учреждение, которое Всеволод Эмильевич удачно назвал театральной студией. Это не готовый театр и не школа для начинающих, а лаборатория для опытов более или менее готовых артистов. Мейерхольд подготовил 4 спектакля. На генеральных прогонах Станиславский пришел в восторг. Эхо январского расстрела в Петербурге отозвалось декабрьским восстанием в Москве. На улицах стреляли, отключили водопровод. Москвичам было не до театров, даже знаменитых. Что же говорить о новых театральных начинаниях? К тому же Константина Сергеевича явно смущала идея Мейерхольда выступить перед одним из спектаклей с речью, внешне, может быть, и безобидной, но по сути политической. И это в условиях чрезвычайного положения. Объявление в газетах. Театр-студия, проектировавшееся филиальное отделение художественного театра, как передают, не откроется совсем. Причина – происходящие события. Артистам уплачено до поста. Из письма жене. Падение студии – это мое спасение, потому что это не то. Не то. Новый театральный сезон. Опять провинция. Снова юг. Тифлис. Но сначала в Петербург. К друзьям. Здесь Блок, Брюф, Вячеслав Иванов, философ Николай Бердяев. В квартире Вячеслава Иванова В огромной квартире, находящейся на верхнем этаже большого дома, ее назвали «Башня», по средам собирался весь литературный и художественный Петербург. Мейерхольд здесь свой, и не просто свой. На него все надежды по поводу создания нового театра под названием «Факелы». Планов множество. Но жизнь состоит из прозаических проблем, среди которых наипервейшие – деньги. И Мейерхольд едет в провинцию. Опять гонка, опять публики хватает на 2-3 представления, опять множество драматургической ерунды. Из письма 26 февраля 1906 года. «Спешная постановка». Опять учение, как ходить, как сидеть. Словом, начинается кошмар. Я начинаю снова страдать, страдать, страдать. И тогда я стал кричать, стонать. Не могу больше, не хочу. Мне надоело быть режиссером чернорабочим. Мне надоело обучать людей азбуке. Я поэт, а не школьный учитель. Словом, я не Ухов и не Федотов. Не даже Немирович Данченко. Мне хочется творить. А здесь я почувствовал вот что. Повторение Херсона. Ушел я из художественного театра, набрал труппу, приучил ее к ансамблю, раскрывал индивидуальности. 3 года работы учил и сам учился, достиг высот, начал студию, сорвалось. Прежняя труппа куда-то уплыла. Я снова набираю учеников и снова начинаю новое трехлетие. Я эстет. Мне надоело ходить в грязных сорочках и засаленных штанах. А при этой работе я не могу иначе. Я здесь и режиссер, и мебельщик, и администратор. Я хочу быть одетым настолько хорошо, чтобы было соответствие между прекрасными стремлениями души и блеском белья. Да и нищий я. Провинция не дает мне ничего не дает. Я работаю здесь на других. А как художник я мечу бисер перед свиньями. Я отдаю с прекрасных цветов души не всем, кто этого достоин. «25 мая 1906 года господин Мейерхольд подписывает договор, согласно которому он поступает на службу в город Петербург в драматическую труппу Комиссаржевской сроком от 1 августа 1906 года до Великого Поста 1907 года на обязанности режиссера и артиста за плату 4500 рублей за весь сезон. Это была сложная история. Сочетание 2 великих талантов. Или 2 медведя в одной берлоге. Вы помните у Мейерхольда? Я мебельщик, я администратор. Вера Федоровна Комиссаржевская приглашала его как художника, как мастера символистского театра. По крайней мере, именно так она говорила и Мейерхольду, и публике. Но вот письмо. Комиссаржевская пишет своему другу, известному критику Николаю Фросу. «Ради Бога, немедленно съездите к Станиславскому. Может быть, в театр зайдете, но только я должна не позже пятницы утра получить от вас ответ телеграммой, да или нет. И спросите его о Мейерхольде. Годился бы он мне как администратор и один из режиссеров. Главное, как администратор». Телеграфируйте мне сейчас же, да. Или первое, да. Я пойму. Первое, администратор. Сделайте ради Бога. Мейерхольд пылко обсуждает с Верой Федоровной и ее актерами планы совместной работы. Но вот письмо. Всеволод Емельевич пишет жене. Я с тобой согласен совершенно, что театр этот не то, не то. и что мне придется тратить много сил, волноваться, и результатов все-таки достичь нельзя. Все это так. Но, повторяю, поступаю туда только ради того, чтобы докончить начатое в Питере. Не могу же я отказаться от возможности жить в Петербурге. Были у них спектакли, после которых публика заходилась от восторга. Были и похуже. Случился и неуспех. Но эта история была запрограммирована. Довольно подробно она изложена во множестве карикатур, публиковавшихся тогда в разных газетах и журналах. Если собрать хоть несколько из них, выйдет довольно складный сюжет. Мейерхольд на коленях обнимает комиссаржевского. Мейерхольд перед камнем. На нем написано «Комиссаржевская». Разъяренный Мейерхольд. А комиссаржевская весело танцует перед ним. Мейерхольд в задумчивости. И потом... Уже Вера Федоровна, как марионетка, танцует на коленях у Мейерхольда. Мейерхольд ударом ноги сбрасывает комиссаржевскую с горы искусства. И, наконец, Вера Федоровна у ларца, на котором написано «касса», а ларец пустой. За последние дни, Всеволод Эмильевич, я много думала и пришла к глубокому убеждению, что мы с вами разно смотрим на театр. И того, что ищете вы, не ищу я. Я смотрю будущему прямо в глаза и говорю, что по этому пути мы вместе идти не можем. Путь этот ваш, но не мой. И на вашу фразу, сказанную в последнем заседании нашего художественного совета, «Может быть, мне уйти из театра?» Я говорю теперь «Да». Уйти вам необходимо. Поэтому я более не могу считать вас своим сотрудником. На этот раз без ангажемента Мейерхольд был меньше 10 дней. 9 ноября 1907 года разрыв с комиссаржевской, 18 ноября новое приглашение. По предложению директора императорских театров Владимира Аркадьевича Теляковского заключается следующий контракт. Свободный художник господин Мейерхольд поступает на службу в качестве режиссера русской драмы императорских драматических санкт-петербургских театров. По условию, он должен был также выступать в ролях, принадлежащих, по мнению дирекции, к амплуа господина Мейерхольда. Кроме того, согласно договору, ему могли быть поручены постановки опер. Из воспоминаний Елизаветы Ивановны Тиме. Первый его спектакль в Александринском театре «У царских врат» Кнута Гамсона Мейерхольд выпустил 30 сентября 1908 года и сам играл в нем центральную роль – Ивара Карена. После того, как улюлюканьем встречали его любую работу в театре Комиссаржевской, он, зная, что ему предвещают провал и как режиссеру, и как актеру, играл с достоинством, тактично, но сдержанно, несколько скованно. По понятиям александринской сцены тех лет – суховато. Бульварная пресса приняла его в штыки. Он уже давно давал ей богатые возможности позубоскалить над всем новым, доставить удовольствие мещанину, желавшему сохранить все привычное, как оно есть, не допускавшему и мысли о возможности эксперимента, риска, перемен. В начале лета 1913 года, после окончания сезона, я оказалась одновременно с Мейерхольдом в Париже, куда мой муж ездил в научную командировку. Встречались мы с Мейерхольдом очень часто. В Версальском парке, просторном и пустынном, мы бродили втроем и восхищались его грандиозностью. Вместе бывали на спектаклях Дягилевского русского балета в Театре оперы, куда съезжался весь свет. Все это великолепие завершалось в середине июля знаменитыми скачками на Большой приз в Ланшане. И вот даже среди этого калейдоскопа парижских впечатлений Мейерхольд постоянно говорил о маскараде. Он был увлечен беседой со мной, актрисой, с которой работал над ролью баронессы Штраль, потому что я помогала ему воплотить его любимое в этот миг творение. В каждую свою очередную новую работу Мейерхольд бывал так же влюблен, как и в своих актеров. Однажды несколько театроведов встретились, чтобы поговорить о петербургском периоде в жизни Мейерхольда. И заспорили, как можно охарактеризовать это время с точки зрения самого мастера. И встал молодой, но уже вполне зрелый ученый Вадим Щербаков и сказал: «О чем мы спорим? Он был счастлив, по-настоящему счастлив в творчестве. Может быть, единственный раз за всю свою художественную биографию». И Вадим был прав. В ту самую пору опубликовали очень забавную карикатуру на Всеволода Мельча. «Пятирукий Мейерхольд». Он успевал везде и всюду, в полном соответствии с псевдонимом, который взял для своих литературных опытов. «Доктор де Пертутта». В переводе с итальянского это и означает «везде». Повсюду. В Мариинской императорской опере он ставит Вагнера, Глюка, молодого Стравинского. Открывает свою студию, в истории театра получившую наименование студии на Бородинской. В балете «Карнавал», который поставил Михаил Фокин, Мейерхольд выходит на сцену в мимической роли Пьеро. В пригородном дачном театре в межсезонье ставит пантомимы и нецензурованную пьесу Стринберга. Затевает кабаретный театр «Дом Интермеди». На квартире поэта Вячеслава Иванова устраивает башенный театр. Публикует книгу о театре. Силами своей труппы ставит блоковский спектакль «Балаганчик и незнакомку» в Тенишевской аудитории. Сочиняет пьесы и либретто пантомимы. Одну из них, стилизацию в духе комедии «Дель Арте», показывает в зале благородного собрания. Издает журнал «Любовь к трем апельсинам», журнал доктора де Пертутта. А кроме этого, в Париже, в театре «Шатле» ставит спектакль по пьесе «Д'Аннунцио Пизанелло». В Москве на киностудии «Тимон и Рейнгард» снимает два фильма «Сильный человек» по Пшебышевскому и «Портрет Дориана Грея» по Оскару Уайльду. Сценарий пишет сам. Число названий спектаклей по основному месту работы на Александринской сцене составляет 15. Самый знаменитый из них – «Лермонтовский маскарад». Из воспоминаний Николая Васильевича Петрова. После обеда он приглашал меня в кабинет, закрывал дверь, очищал весь письменный стол и раскладывал на нем листы белой бумаги. Затем текст разрезался по отдельным репликам, и вот тут-то начиналось самое интересное. Сделав в кабинете приблизительную выгородку нужной картины, Мейерхольд начинал играть за всех исполнителей. Эти часы, пожалуй, были самые увлекательные из всего того, что я видел в работе Всеволода Мельча. когда на сцену были свезены великолепные декорации Лавина и мебель, сделанная по его рисункам, когда начали обставлять отдельные картины спектакля, и в этих изумительных интерьерах появились актеры, как бы в музейных костюмах, так прекрасно и достоверно были они выполнены по эскизам Головина, то кто-то из остряков в театре назвал готовящуюся премьеру «закатом империи». Действительно, слишком большие противоречия были между тем, что делалось на сцене Александринского театра, и тем, что происходило в городе. В городе начались перебои с продовольствием и топливом, на окраинах возникали хлебные бунты, кончавшиеся разгромом булочных. Вот в какое время протекали последние репетиции столь долгожданного маскарада. Ко дню премьеры тревога в городе усилилась. Изредка слышна была стрельба. Когда начало темнеть, выстрелы участились, и уже было впечатление, что вот-вот вспыхнет генеральное сражение. Спектакль начался с опозданием на полчаса, так как зрительный зал заполнялся не очень оживленно. Премьера «Маскарада» состоялась 25 февраля 1917 года. Начиналась февральская революция. Пуля убила зрителя в вестибюле Александринского театра. Из заметок 1917 года. Август. В Петрограде в дни первых выступлений ленинцев однажды был такой случай, когда у истока Каменноостровского проспекта толпа обступила, сегодня как вчера, трибуну особняка Кшесинской и жадно впилась в очередного оратора, трепавшегося об барьер декадентского балкона, как петрушка. Казалось, никакие силы не смогут оттащить отсюда этих праздных людей, пришедших с отдаленных окраин сказочной столицы. В самый разгар словоизвержения разыгравшегося оратора, на противоположной стороне проспекта, неподалеку от памятника стерегущему, появился жонглер бродячих китайских труб. Китаец показывал маленькую карусель на верхнем шпиле чертово колесо, приводимое в движение дрессированной крысой. Призывая на помощь колдовство деревянной куколки, Андрюшки, лопочет китаец непонятные причитания, форсит тряпичным мечом, как он невидимо скачет из одной чашечки в другую. Китаец показывает, как крепко спаян каждый из 12 стальных обручей, но вот он прикасается к ним своими ловкими руками, и дюжина колец звенит высоко в воздухе единой цепью. Что это? Через невидимое отверстие одно кольцо вошло в другое? Или это дьявольское колдовство? Фокусника Востока окружили солдаты и гимназисты, почтенные старцы и дети, франты и кухарки. В шапку китайца летят рваные засаленные боны. Толпа веселится, хлопая в ладоши, и веселая спешит к работам, теряясь в разветвлениях уличного потока. Наблюдателю, случайно попавшему в полосу, резко разделившую эти два мира, к этому месту обстрела с двух сторон – со стороны митингового оратора и со стороны уличного жонглера, хотелось проследить, кто из двух конкурентов победит. Не знаю, как было раньше, как было бы потом, но в тот день состязания ленинца с китайцем победа осталась за жонглером. Да здравствует жонглер! Голоса Мейерхольда в записи на пленку не сохранилось. Кинофрагменты, хроника есть в общей сложности менее минуты. хотя были и звукозаписи, и киносъемки. Но уж очень старательно в конце 30-х и в 40-е годы вытравляли из истории не только имя, но любой след Мейерхольда в нашем искусстве. И все-таки кое-что осталось. И наш рассказ пойдет дальше уже с непосредственным участием тех, кто работал с Мейерхольдом, был занят в его спектаклях. 25 апреля 22 года. Премьера спектакля «Великодушный рогоносец» по пьесе «Краммелинка». Через 2 месяца после оглушительного успеха вахтанговской принцессы Турандот у Мейерхольда успех не менее оглушительный. Опять все непривычно, неожиданно, для глаза особенно. Нет декораций, нет занавеса, нет и футуристических кубов и пирамид. Единая конструкция, несколько лестниц и огромные колеса. В главной роли Игорь Ильинский. Это роль юного поэта и мельника деревенского Брюно в спектакле «Великодушный рогоносец». Много воды утекло с тех пор, и теперь слова этой юной роли в моих устах могут показаться очень странными и, что говорить, просто даже смешными. И все же ее взгляд на мою жизнь как пышная тень. О-хо-хо-хо-хо! Эта любовь наполняет мне всю душу и переходит меня. Скажите, что разве ее ноги не удивительны, несравненно стройны? Контуры лодыжек сближаются так незаметно, что глаз как будто участвует в их создании. А? А потом, какое удивительное соединение силы и нежности в линии, которая идет по икре и чудесным образом растягивается под коленкой. Там ваш взгляд пресекся. И вы воображаете, что после этого линии дает только ленивую грацию? Нет. Говорю вам, в высшей своей точке она вытягивается без малейшего упадка, вписывается с чистотой звездных эллипсисов и без малейшего толчка обрисовывает выдвинутый контур круппа. Хо-хо-хо-хо-хо! Вы понимаете? Нет? Да! Эта линия единственная из всех перегибается по выпуклостям медом оттененной спины, взлетает гибкой к плечам, тянется к затылку, огибает кудри хитростью своих ученых арабесок, на лице становится чуть ли не божественной печатью, тянется под выступом подбородка, шелково течет по полной шее, и вдруг свертывая движение набухшей невинность юной груди, изливается на чистый, как золото, живот и пропадает, как волна в песках побережья. Да разве это линии? Одна линия, тысячи линий, миллионы, миллионы, миллиарды, миллиарды линий. Едва я вздумал обойти кругом эту единственную модель, каждый из них не менее совершенно, а все они вытянуты, размотаны, хлещущие, дождящие, резкие, катящиеся улитки винтом в нее и одна за другой. У всех этих линий только одна траектория, одна траектория, по которой сердце мое летит любовь. В январе 24 года очередная театральная сенсация Мейерхольда. Премьера спектакля «Лес» по пьесе Островского. Пока критики и зрители спорили о «Лесе», о том, прав или не прав Мейерхольд в своих художественных воззрениях на классику, он готовил новую бомбу. 9 декабря 1926 года. Первое представление спектакля «Ревизор». В программе указано сценический текст «Композиция вариантов» Всеволод Мейерхольд и Михаил Коренев. «Ревизор» меня потряс. Я успел давно охватить к эстетическим увлечениям моей молодости. и боялся идти на спектакль. Слишком ревниво любил Гоголя. Так размышляет Илья Григорьевич Оренбург. И вот я увидел на сцене все то, чем меня притягивал Гоголь. Щемящую тоску художника и зрелище неизбывной, жестокой пошлости. Я знаю, что Мейерхольда обвиняли в искажении текста Гоголя, в кощунственном к нему отношении. Конечно, его ревизор не походил на те спектакли, которые я видел в детстве и в молодости. Казалось, текст раздвинут, но в нем не было отсебятины. Все шло от Гоголя. Можно ли на одну минуту поверить, что обличение провинциальных чиновников эпохи Николая I – единственное содержание пьесы Гоголя? Разумеется, для современников Гоголя «Ревизор» был прежде всего жестокой сатирой на общественный строй, на нравы. Но как всякое гениальное произведение, он пережил стадию злободневности. Он волнует людей 100 лет спустя после того, как исчезли с лица земли николаевские городничие и почмейстеры. Мейерхольд раздвинул рамки «Ревизора». В том же году была и еще одна театральная бомба. Премьера спектакля «Мандат» по пьесе Николая Эрдмана. В главной роли артист Эраст Гарин. Из воспоминаний Эраста Павловича Гарина. Началось это так. У лестницы, ведущей за кулисы, я встретил мастера. Он медлил с уходом. «Гарин, ты будешь играть Гулячкина». «Что вы, Всеволод Эмильевич, она очень большая», — подразумевалась роль. «Да-да, будешь играть». Мейерхольд знакомит труппу с автором. Элегантный молодой человек с прической а-ля Капуль изысканно, очень сдержанно поклонился. Он был одет в модный костюм того времени. Брюки, узенькие внизу, расширялись к поясу. Пиджак, схваченный в талии, кринолинил к фалдам. Но мода не поносила черты клоунады. Оказалось, что автор «Мандата» обладает удивительным даром читать свои произведения. У него свой собственный, как бы бесстрастно повествовательный ритм, освещенный внутренней высокоинтеллектуальной иронией. У персонажа его комедии в авторской читке четкая, преувеличенно аккуратная дикция. Она заставляет сомневаться в интеллигентности действующих лиц. Товарищи! Это действительно, что ничего нет. Но слова-то мои остались. Героизм-то мой, товарищи, остался. Ведь то, что я российскую престолонаследницу сукиной дочкой назвал, ведь этого-то вычеркнуть невозможно. Вы понимаете ли, до какого я апогея могу дойти? Ведь за эти слова меня без доклада будут пускать. Ведь за эти слова санатории имени Павла Гулячкина выстроят. Вы думаете, товарищи, что если вы у меня гастрономический магазин отняли и вывеску сняли, так вы меня этим уничтожили? Нет! Товарищи, я теперь новую вывеску вывешу и буду под ней торговать всем, что есть на свете. Всем торговать буду, всем! Теперь, когда жизнь поставила под сомнение многие истины, казавшиеся незыблемыми, я часто задаю себе вопрос: неужели умный, проницательный и бесконечно талантливый человек, очень остро ощущавший любые человеческие проявления, неужели он действительно был социально слепым? Неужели он не видел и не понимал то, что так остро и четко воспринимали его друзья? Смерть Блока, почти самоубийство, высылка Николая Бердяева, эмиграция Шагала, Кандинского, Вячеслава Иванова, наконец, самоубийство Маяковского. После реабилитации Мейерхольда в течение многих лет способом защиты его имени, имени мастера и его памяти были доказательства его революционности, его верности большевистскому знамени. Время было такое. А сейчас я задумываюсь. Может быть, если отрешиться от схем, ответ на вопрос, что он понимал и что он думал о происходящем вокруг, может быть, ответ надо искать просто в самом его творчестве. 20-е годы, годы формирования сталинского режима. В театре Мейерхольда это цикл острых сатирических спектаклей с безоглядным, с бесстрашным обличением монументальных халуев и хамов. Не помню, по каким причинам, но я запоздал к первым читкам и репетициям Клопа. Рассказывает Игорь Владимирович Ильинский. Вы должны обязательно послушать, как читает пьесу сам Маяковский. Сказал мне Мейерхольд после первой встречи за столом, видимо, неудовлетворенный моей читкой. Маяковский читал. «Я требую, чтоб была красная свадьба и никаких богов!» В этой фразе громыхал пафос. Затем весь пафос сходил на нет, когда просто, неожиданно просто Маяковский добавлял «О!» И получалось... «Я требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов!» О! Вот то зерно образа, которое я ухватил в чтении самого Маяковского. Я и стал делать Присыпкина монументальным халуем и хамом. Мейерхольд был очень увлечен работой над Клопом. И ни в одной своей постановке он не привлекал автора к репетиционной работе в такой степени, как это было с Маяковским в Клопе. Новые краски появлялись у актеров, а также подсказывались и режиссерам, и авторам. Рождались они, например, у меня в острых сценах игры на гитаре и в манере пения. «На Луначарской улице я помню старый дом с широкой чудной лестницей, с изящнейшим окном». А также в обращении к Клопу. «Покусай меня, потом я тебя, потом ты меня, потом я тебя, потом снова я, потом снова ты, потом оба мы покусаемся». Маяковский тоже показывал актерам. Вообще на репетициях Клопа он был просто порой сорежиссером. Он очень хорошо показывал, как стонет Присыпкин в больнице, надеясь опохмелиться после того, как его разморозили. И как меняются у него интонации, когда он зовет «Доктор! Доктор! А доктор?» И, конечно, еще одна тема волновала мастера. Фашизм. Это было связано с Германией. Но мне кажется, что Мейерхольд уже тогда понимал, фашизм – это не только коричневая чума. Он бывает и разноцветным. Он может быть и красным. Прочтя роман Юрия Германа «Вступление», Мейерхольд пригласил автора к себе. Из воспоминаний Юрия Павловича Германа. «Было мне тогда немногим больше 21 года, из которых 19 я прожил в провинции. И вот я в Москве, в душном коридорчике театра имени Всеволода Мейерхольда. Стою перед самим Мейерхольдом. Помню, мне было жарко, жутко и совестно. Испытывал я такое чувство, что произошла ошибка. Театр вызвал не того человека. Сейчас все, слава богу, выяснится, меня выгонят в толчки. И это самое лучшее. Вы написали великолепный роман, слушал я, словно сквозь шум водопада. Великолепный роман, да, почти шедевр. Вот оно, почти. Сейчас меня выгонят. Кому нужны почти шедевры? И Горький, зорко взглянув на меня, спросил Мейерхольд. Горький печатно похвалил вас, не так ли? Печатно, да, с тоской ответил я. Но мне он ругал книгу. Несправедливо? Почему же несправедливо? Правильно ругал. Во всяком случае, все, что касается Лондона, у вас превосходно. Нет у меня никакого Лондона, угрюмо пробормотал я. У меня описан Китай, а потом Германия, Берлин. Мейерхольд кивнул. Да, да, да, Берлин, я спутал. Вот оно, сейчас меня выгонят. Действительно, Берлин и этот толстяк-инженер. Послушайте, напишите-ка нам пьесу про вашего инженера. Это может быть очень интересно. Китай, Берлин, СССР. Сядьте и напишите. Все плыло перед моими глазами. Всеволод Эмильч предлагал мне написать пьесу. Пьесу для того самого театра, спектакли которого я смотрел по 10 раз кряду. Пьесу для Мейерхольда, для Ильинского, Гарина, Мартинсона, Зайчикова. А еще совсем недавно я не мог пробраться даже на галерку. С отчаянием погибающего я решительно произнес. «Не умею, Всеволод Эмильевич. Я никогда не писал пьес. Я не смогу. Никто не может. Однако же пишут. И мы даже ставим». Разговор о пьесе продолжался в кабинете Мейерхольда. И по сей день я не помню, какая там стояла мебель. Наверное, потому что все здесь было заполнено личностью Мейерхольда. Он заслонял собой все. Он всегда захватывал мое внимание полностью. У меня не хватало сил оторваться от него ни на секунду. Иногда впоследствии он меня спрашивал: «Чего уставился?» Я не отвечал. Не мог же я сказать, что смотрю, как он держит в своей необыкновенно красивой руке сигару, как дирижирует стаканом горячего молока. И нынче он спросил: «Что смотрите?» «Все просто. По вашему роману вам напишут сценарий. По сценарию вы напишете свою пьесу». «А разве это так бывает?» Не слишком умно осведомился я. Мейерхольд и сам не знал. Позвали знающего. Тот сказал, что если Всеволод Эмильевич хочет, то можно и так. Этот знающий ко всему привык. Еще не то он видел за свою прикомандированную к этому театру жизнь. Сценарий был написан быстро и редкостно плохо. Но я не смел сопротивляться, не смел возражать, даже порассуждать не решился. Мне предали режиссера и художника, и мы втроем уехали под Кинешму, в дом отдыха Малого театра, расположенный в бывшем имении драматурга Александра Николаевича Островского. Мейерхольд отбыл за границу, кажется, в Париж. В пьесе оказалось более 300 страниц убористого текста. Режиссура театра бодро сморала 150, а оставшееся превратила в спектакль, который Всеволод Эмильевич, вернувшись из-за границы, смотрел до рассвета. Мейерхольд все увиденное им запретил и ушел. Меня, драматурга, он как бы даже и не приметил за всю ту кошмарную ночь. В «Национале» я повалился на кровать. Вот она, развязка. Ну что ж, я предупреждал. Зазвонил телефон. «Ну?» — осведомился Мейерхольд. «Сейчас скажет, что меня будут судить», — вяло подумал я. «Вообще есть за что». «Худо тебе?» «Плоховато», — сознался я. «Гвардейские офицеры в старой армии в твоем положении застреливались», — со смешком произнес Мейерхольд. «Ты читал об этом?» «Тут я разорался». Он не давил сейчас на меня своим присутствием, этот человек. Я не видел его и не боялся. Пусть швырнет трубку, а я с первым же поездом уеду в свой Ленинград. И вообще все было кончено, кончено навсегда. Я заявил, что сценарий дрянь, что вся затея халтура, что нынешний просмотр – логическое завершение нелепого замысла. Потом я выдохся и замолчал. С меня лил пот. «А еще что?» — спросил Мейерхольд. «Ничего», — буркнул я. «Посплю и уеду». И тут Мейерхольд сыграл спектакль. Но, боже, как это было грандиозно! Этот удивительный театр для троих в 7:00 утра. Третьей была Зинаида Николаевна Райх. Держа трубку у рта, так, чтобы я все слышал, он сказал Райх с непередаваемой интонацией отчаяния. «Понимаешь, ему, оказывается, не понравился сценарий с самого начала, но он не решился мне об этом сказать». Наступила пауза, и вновь я услышал голос Мейерхольда. «Произошло трагическое насилие над его творческой индивидуальностью. Ты только вникни в эту бездну, Зина! Пойми эту трусость заячьей молодости! Это отсутствие собственного мнения! Это не так!» – заорал я. Но он не слышал. Он говорил: «А теперь мы пропали! Мы не получим пьесу о том, что так нас с тобой радовало в этой книге! Зритель не увидит этих немецких безработных инженеров, не увидит смерть Нунбаха, не увидит...» Спектакль продолжался долго. К финалу его я почувствовал себя виноватым во всем. И почувствовал еще то, что необходимо чувствовать литератору во время работы. Дело его – нужное дело. В этом деле действительно заинтересованы. «Выспись», – сказал Мейерхольд. «Завтра начнем все с самого начала. В этой пьесе мы с тобой покажем унижение человека рабским трудом и смысл труда, когда труд служит обществу. Это будет грандиозно!» Германия в начале 30-х годов. Тяжелое время. Назревают страшные события в стране. В отдельном кабинете роскошного ресторана собрались бывшие однокурсники. Это, по большей части, преуспевшие в жизни люди. Смокинги, цилиндры, музыка за стеной. В этой ресторанной обстановке странно выглядит белый мраморный бюст Гёте. Человек в потрепанном костюме с худым нервным лицом – это Гуго Нунбах, в прошлом очень талантливый инженер. Не желая приспосабливаться к фашистскому строю, он стал безработным и вынужден торговать порнографическими открытками. Все пьяны, но веселье не клеится. «Внимание, внимание, внимание! Помогите безработному инженеру! Последние французские образцы! Цены умеренные! Разложение Парижа, тайны Монмартра! Только 10 марок! Помогите безработному инженеру! Почтеннейшая публика! Помогите безработному инженеру! Цены умеренные! Цены умеренные! Почтеннейшая публика!» Деловые люди шокированы откровенностью Нунбаха. Они покинули его. «Они ничего не купили. Ничего. Они не посмотрели и не купили. сказали. Ты должен подумать о своей жизни, Гугенбах. Ты инженер, сказали они. Я инженер. Врете, сволочи, я коммерсант прежде всего. Вот, я торгую, слышите? Гугенбах словно впервые увидел бюст великого немца. Вольфганг Гёте? Что вы так смотрите на меня? Простите, не узнал вас сразу. Отвык от вашего лица. Виноват. Герр Гёте, разрешите обратиться к вам с одним небольшим вопросиком. Что будет дальше? Что впереди? Что нам, так сказать, предстоит? А? Или вы думаете, что я всю свою жизнь буду торговать порнографическими открытками? А если я не хочу больше торговать? Я инженер. Я хочу строить дома, небоскребы. Почему мне не дают строить дома? Почему мне не дают строить дома, Герр Гёте? Черт вас возьми! Почему? Почему? Тот же вопрос начал задавать себе и сам Мейерхольд. Почему? Почему ему не дают делать его спектакль? Огромный успех «Дамы с камелиями». Мейерхольд опять резко меняет курс. На сцене элегантная, безумно красивая мелодрама. Замечательный критик Иосиф Ильич Юзовский написал об этом спектакле. Мейерхольд ставит на стол настоящую античную вазу, и вся сцена отражается и любуется собой в этой вазе. Еще до этого спектакля у Мейерхольда было несколько запретов на постановки, и самый болезненный из них – запрет замечательной пьесы Николая Эрдмана «Самоубийца». А после «Дамы с камелиями» как стена выросла. Запретили даже инсценировку романа «Как закалялась сталь». Понимал ли Мейерхольд, что он обречен? В 30-е годы он еще много ездил за границу. Гастроли, просто отдохнуть. Уже в 36-м он ездил во Францию вместе с женой и приемной дочерью Татьяной Есениной. Сын Костя, тоже приемный, оставался в Москве. Через Германию ему ехать было уже нельзя, и он выбрал дорогу через Прагу и Вену. Друзей и почитателей там было много. Нашлась бы и крыша, и кусок хлеба, работа. Из воспоминаний Михаила Александровича Чехова. Летом 1930-го в Берлине я имел разговор с Мейерхольдом. Я старался передать ему мои чувства, скорее предчувствие о его страшном конце, если он вернется в Советский Союз. Он слушал молча, спокойно и грустно, и ответил мне так. Точных слов я не помню. С гимназических лет в душе моей я носил революцию и всегда в крайних, максималистских ее формах. Я знаю, вы правый мой конец будет таким, как вы говорите. Но в Советский Союз я вернусь. На вопрос мой «Зачем?» он ответил. из честности. Не могу вам сказать почему, но тогда же мне в душу запала нечестность его, но образ большевизанствующего юноши-гимназиста. В чем же причина? И мне показалось, что причин этих две. Мирхольд знал театральную Европу того времени. Ему было ясно, что творить так, как он хотел, как повелевал ему его гений, он не мог нигде, кроме России. Вторая причина, уже чисто человеческая, личная, его отношение к Зинаиде Райх. Он любил страстно и преданно свою красавицу-жену. Ее же преданность советской власти, казалось мне, была более глубокой и даже более искренней, нежели ее чувство к собственному мужу. Все мои разговоры с Мирхольдом в Берлине в 1930 году происходили в присутствии Райх. Попытки мои уговорить Мирхольда остаться в Европе вызывали горячий протест с ее стороны. Когда же я нарисовал перед ним картину возможной его гибели, она назвала меня предателем. И со свойственной ей внутренней силой, или лучше скажу, фанатизмом, стала влиять на Мирхольда. января 1938 года Комитет по делам искусств Совета народных комиссаров принял постановление о ликвидации Государственного театра имени Мейерхольда на том основании, что театр имени Мейерхольда в течение всего своего существования не мог освободиться от чуждых советскому искусству насквозь буржуазных формалистических позиций. Из рассказов Льва Дмитриевича Снежницкого. Первое время после закрытия театра Мейерхольд почти не выходил из дому. Никто не звонил ему по телефону. Многочисленные знакомые не решались заходить к нему. Некоторые не хотели встречаться с Всеволодом Ильичем, чтобы не расстраивать его бесполезными утешениями. Другие опасались общаться с человеком, попавшим в опалу. На третий вечер после закрытия театра к Всеволоду Емельевичу пришел поэт Борис Леонидович Пастернак. Было часов 7 вечера. За окнами бушевала метель. Пастернак вошел в кабинет к Всеволоду Емельевичу и долго не находил слов, чтобы выразить ему свое сочувствие. Волосы его были в беспорядке. На выразительном, удлиненном лице Бориса Леонидовича было написано смущение. Казалось, что он чувствовал себя виноватым, не находя нужных слов. Всеволод Емельевич предложил Пастернаку сесть. После паузы Борис Леонидович сказал: «Все наладится, Всеволод Емельевич. Я уверен, что все наладится. Самое главное – это как-то пережить ближайшее время. У вас есть деньги? Есть на что жить?» «Нет», – коротко ответил Мейерхольд. «У меня ничего нет. Я никогда не был спекулянтом в искусстве, никогда не зарабатывал очень много». «Как же вы будете существовать?» – спросил Пастернак. «Не знаю», – промолвил Всеволод Емельевич, пожав плечами. «У меня есть автомобиль, придется продать его». Несколько минут оба сидели молча. Во взгляде Пастернака светилась печаль, которую трудно выразить словами. Мейерхольд жмурился. Казалось, он весь ушел в невеселые думы. Скоро Пастернак встал. Извинившись за то, что он зашел всего на несколько минут, Борис Леонидович крепко пожал руку Мейерхольда и направился в переднюю. Газеты были полны открытых доносов на мастера. И подписи были, словно кто-то их организовывал специально, чтобы ударить побольнее. «Я в течение долгого времени мучительно ощущал отсутствие в театре имени Мейерхольда принципиальной репертуарной линии. Михаил Царев, заслуженный артист РСФСР. Банкротство театра Мейерхольда – это логический конец неправильного, ошибочного пути. Валерий Чкалов, полковник, герой Советского Союза. Вы, Всеволод Эмильевич, член коммунистической партии, не создали ни одного партийного спектакля. Именно вы явились автором целого ряда спектаклей, которые клеветали на нашу советскую действительность. Борис Щукин, народный артист Советского Союза. May 19, 1939. Мейерхольд выступает на всесоюзной режиссерской конференции. Его встретили овацией, но зал замер, когда он произнес: «Я потерял театр, но надо считать правильным постановление ЦК партии и нашего правительства, что этот театр был закрыт». Мейерхольд делал отчаянную, последнюю, он понимал это, последнюю попытку спасти себя и, может быть, свое дело. Есть много вариантов этой речи. В пересказах, в газетных отчетах, в книгах. Но вот что было на самом деле. Вот что осталось в неправленной никакими редакторами стенограмме. «Мы собрались, товарищи, сюда и для того, чтобы, вскрыв корни ошибок формалистов и натуралистов, еще раз сказать народу, правительству и партии, как мы в дальнейшем не должны этих ошибок повторять. Ленин учил нас работать при условии постоянного анализа своих ошибок, а товарищ Сталин дал мудрейшее указание: умей улавливать свои ошибки, умей вскрывать их корни, умей показывать, как ты ошибался, умей никогда своих ошибок не повторять. Как вождь, как учитель, друг трудящихся всего мира, служит нам образцом величайшей настороженности в отношении всех и всяческих ошибок на замечательном пути к величайшему счастью человечества, где раз и навсегда уничтожена эксплуатация человеком человека, к маяку, освещающему мир благотворным светом, коммунизму». В ночь на 16 июня, сразу после выступления, Мейерхольд уезжает в Ленинград. 20 июня народный комиссар внутренних дел Союза СССР, комиссар государственной безопасности первого ранга Берия лично утверждает решение об его аресте. Город Ленинград, 20 июня 1939 года. Командиру 12-й бригады конвойных войск НКВД, находящегося в тюрьме УГБ при НКВД ЛО арестованного Мейерхольда Райх Всеволода Емельевича, 1874 года рождения, Пенза, прошу конвоировать с очередным маршрутом 21 июня 1939 года с особым конвоем, как особо опасного государственного преступника, комиссар госбезопасности второго ранга Гоглице. Его пытали на Лубянке. Внутренняя тюрьма, Камеры номер 111, 96, 112, 102. Потом одиночка Бутырской тюрьмы. Психиатрическая палата тюремной больницы в Бутырке. И снова одиночная камера. Последнее слово Всеволода Емельевича Мейерхольда на суде военной коллегии 1 февраля 1940 года. Протокольная запись. Странно то, что человеку 66 лет он показывал не то, а что нужно было следствию, и он врал на себя лишь благодаря тому, что его избивали всего резиновой палкой. Он решил тогда врать и пойти на костер. Он ни в чем не виноват, никогда не был изменником Родины. У него дочь коммунистка, которую он сам воспитал. Он думает, что суд поймет его и почувствует, что он невиновен. Он ошибался в области искусства, и он лишался на этом поприще общественного коллектива. Прошу суд учесть, что ему хотя и 66 лет, но он имеет достаточно энергии и может загладить те проступки, в которых он ошибался и допускал погрешности. Он последнее время написал письма Лаврентию Палчу, Вячеславу Михайловичу и прокурору. Он верил в правду, а не в Бога. И верил потому, что правда победит. Судя по всему, что мы знаем, Мейерхольда расстреляли в Бутырской тюрьме. Это было 2 февраля 1940 года. Выстрел в затылок. Потом ровно полвека государственная безопасность будет таить место, где покоится его прах. За 2 недели до расстрела он написал письмо Молотову, тогдашнему председателю Совета народных комиссаров. Мейерхольд писал о пытках. Письмо написано ровным, почти не дрожащим почерком. Выделена в нем одна фраза. «Меня били по лицу». Унижение было страшнее боли. Старший лейтенант государственной безопасности Калинин, заполняя стандартную справку о расстреле, не удосужился даже написать правильно имя казненного. Какое это имело для него значение? Для него, для органов, для государства? Одним Мейерхольдом меньше. Десятого января 1955 года Татьяна Сергеевна Есенина обращается к председателю Совета министров СССР Булганину с просьбой о реабилитации Всеволода Емельича Мейерхольда. Из рассказа Татьяны Есениной. Почему письмо было послано Булганину, а не в прокуратуру, ни в МГБ, ни в суд? Во-первых, процесс реабилитации невинно пострадавших при Сталине только начался, и никто толком не знал, в какие именно инстанции следует обращаться уцелевшим родственникам. Но была еще одна серьезная, как мне казалось, причина. Николай Александрович Булганин, в 30-е годы председатель Моссовета, хорошо знал Всеволода Емельича, всю нашу семью, симпатизировал нам. 1 июля 1955 года следственное дело номер 537 по обвинению Мейерхольда Райх в преступлениях, предусмотренных статьями 58-1а и 58-2 Уголовного кодекса РСФСР, поступает к прокурору Главной военной прокуратуры лейтенанту Борису Всеволодовичу Ряжскому. Рассказывает военный прокурор Борис Ряжский. Все дела расписывал и передавал нам начальник. Вижу, в дело Мейерхольда вложена записка. Прошу переговорить. Прихожу к нему в кабинет. Он говорит, там упомянуто постановление Центрального комитета по театру Мейерхольда. Так что ты смотри, сначала расследуй все обстоятельства, потом пиши представление в ЦК, чтобы отменяли постановление, а уж после ставь вопрос о реабилитации. Прочел я дело. Все они были примерно однотипные. Написанных от руки показаний, как правило, не было, только машинопись. Следователи часто бывали безграмотными, выбьют показания, потом секретарь печатает. Ведь было как? Следователь и при нем группа бойков, которые дубасили подследственного и безобразничали, как хотели, воду наливали, эфир к голове, гоняли из жаркой камеры в холодную. Конвейером спать не давали, под сильный электрический свет ставили. Сначала Мейерхольд признался у них во всем, что ему предъявили. И в том, что он шпион французский, японский, английский, литовский, и в том, что вредитель. После, еще до суда, он от всего отказался. И на суде Всеволод Емельич обвинение отрицал. Суд обычно проходил в Бутырках. Там есть башня, ее называют Пугачевской. В центре круглый зал, вокруг боксы. Во время судебных заседаний шел конвейер. Из одних боксов выводят обвиняемого, минут 15 длится суд, и отправляют в другие боксы. Кого на 10 лет, кого на расстрел. Позже я понял, что прямой причиной ареста Мейерхольда было письмо Зинаиды Николаевны Райх Сталину. Вернее, письмо было адресовано председателю Совета народных комиссаров. Им тогда был уже Молотов. Она писала, что не согласна с постановлением о закрытии театра Мейерхольда. В вопросе с арестом все решило это письмо. Оно в деле было. А в других материалах зафиксировано, но в деле Мейерхольда этих сведений нет, что Сталину были доложены слова Зинаиды Райх: «Передайте Сталину, что если он не понимает в искусстве, пусть обратится к Мейерхольду». И вот зафиксировано, что эти ее слова были доложены. И Сталин на деле Мейерхольда поставил палку, одну черту. Когда он ставил одну черту, это означало расстрел. Когда две – 10 лет. И его резолюция все решала, как потом не переворачивайся. Эренбургу я позвонил домой, приехал, привез дело, сказал, что обвинения Мейерхольда в шпионаже отпадают. О том, что якобы это он, Эренбург, завербовал Всеволода Эмильевича во французскую разведку, говорить не стал. Но Эренбург спросил: «Наверное, и я там где-нибудь прохожу?» Целый день я у него просидел. Он не шел ровной прямой дорогой. Он поднимался в гору. И его путь был петлями. Когда его последователи кричали на всех перекрестках, что нужно разрушить театр, Всеволод Эмильевич уже готовил постановку «Леса». Многие не поняли, что же приключилось с неистовым иконоборцем, почему его прельстил Островский, трагедия искусства, любовь. Так последователи Маяковского не поняли, почему в 23-м году, осудив перед этим лирическую поэзию, он написал про это. Интересно, что «Лес» был поставлен вскоре после того, как была написана поэма про это. Маяковский поэт уже возвращался к поэзии. Мейерхольд ненавидел стоячую воду, зевоту, пустоту. Он часто прибегал к маскам, именно потому, что маски его страшили. Не каким-то мистическим ужасом небытия, а деревеневшей пошлостью быта. Заключительная сцена «Ревизора». Длинный стол в горе от ума, персонажи «Мандата», даже чеховских водевилей. Все это тот же поединок художника с пошлостью. Он основывался не на чужих доводах, а на своем опыте. Среди нас он был стариком. Маяковский родился с революции, а у Мейерхольда позади был клубок исхоженных им дорог. И Станиславский, и Комиссаржевская, и питерские символисты, Благанчик Блока, и «Любовь к трем апельсинам» и много другого. К Михаилу Ильичу Ромму я приехал на студию во время съемок. Когда он узнал, о чем пойдет речь, с ним плохо сделалось. Он не смог сразу говорить. Долго не мог я поймать Шостаковича и условиться о встрече с ним. Он собирался в Ленинград, и я попросил его перед отъездом повидаться со мною, заехать в прокуратуру. Но когда он приехал, я увидел, что сделал огромную ошибку. У нас в прокуратуре на Кировской, 41, обычно кругом было полно народа, места не найдешь спокойно поговорить. А Шостаковичу, когда он узнал от меня правду о гибели Всеволода Эмильевича, стало дурно, совсем плохо. Еле вынесли его от меня. Мне очень грустно, что он ушел от нас так рано, в полном расцвете своих творческих сил. Я помню, его были очень интересные планы о создании советской оперы, о которой он много со мной говорил. Я помню, незадолго до его трагической гибели он предполагал поставить в Ленинграде массовое такое зрелище, физкультурный парад с каким увлечением он работал над оформлением этого парада, которое, к сожалению, не было осуществлено. В настоящее время необходимо тщательно изучить замечательное творческое наследие Всеволода Мейерхольда. Всеволод Эмильевич очень много писал статей, иногда полемических, иногда теоретических. Это представляет огромный интерес для советского театрального искусства. Необходимо всячески популяризировать замечательное наследие великого режиссера Всеволода Мейерхольда. Мне хотелось бы еще сказать о некоторых чертах, удивительных чертах характера Всеволода Эмильевича. Однажды на его квартире на Новинском бульваре, благодаря несчастному случаю, вспыхнул пожар. Горела квартира, меня в это время не было дома. И когда я возвращался домой, то первое, что я увидел Всеволода Эмильевича, который вынес из горящей квартиры партитуру одного моего сочинения. Он сказал: «На, говорит, возьми и не волнуйся, это первое, что я вынес из пожара». Никак нельзя сбросить со счетов, что тогда нужна была смелость, не немалая. Требовалось мужество, чтобы в ответ на запрос военной прокуратуры написать положительный отзыв о Мейерхольде. Ведь все это было еще до 20-го съезда. Перелом происходил труднейший. Все привыкли бояться, над каждым палка висела. Мейерхольда-то уже давно не было в живых. А они все работают. Могло казаться, что карьера повисает на волоске. Поэтому хочется, чтобы сегодня люди читали эти письма. Они характеризуют и Мейерхольда, и тех, кто их писал. Юрий Завадский. Вспоминается серая шевелюра Мейерхольда, как будто пепельная, которая скрывает под собой горящий уголь. Помните эти пушкинские слова из «Пророка»: «И уголь, пылающий огнем». И бессмертие Мейерхольда в том, что одно его имя для всех театров, для всех людей театра, для всех любящих театр, вызывает огромное волнение, высекает искру, рождает веру. Он был устремлен весь в будущее. И сквозь весь этот обрушившийся на него шквал негодования он существовал. И, может быть, опять должно вспомнить эти пушкинские слова, уже другие. Все. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение бессмертия, может быть, залог. И счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Игорь Ильинский. Соприкосновение с ним обогащало любого художника, проведшего с ним несколько минут. Вводило его в тот захватывающий дыхание круг жизни в искусстве, в котором всегда пребывал Мейерхольд. Его образ, то в изломанной позе на портрете Бориса Григорьева во фраке и цилиндре на фоне маскарадных масок, то в феске, склонившейся над экземпляром пьесы, то в военном картузе со значком портретом Ленина или в шапке Буденовки. Везде он разный и неуловимый. Что это? Любовь к переодеваниям, рисовка, позерство, к которым может возникнуть сомнительное отношение? Нет, в том-то и дело, что это сама метущаяся суть Всеволода Ильича. Валентин Плучик. Существует так называемая всехсвятская тетрадь, где больной Вахтангов в санатории Всехсвятском лежа записывал свои предсмертные мысли, которые являлись как бы итогом его размышлений о театре. Нельзя эту тетрадь читать без особого волнения, ибо в отжатых, в кратких, лаконичных, почти что как формулы, абзацах Вахтангов отжимает, как бы сгущая в формулу свои театральные впечатления. И через каждый маленький абзац записи в этой тетрадке идут мысли о Мейерхольде. И пишет это самый преданный, самый влюбленный в Станиславского ученик. Человек, который родился в Московском художественном театре, вышел из художественного театра и возглавлял третью студию Московского художественного театра, никогда ни в чем не изменяя Станиславскому. Будучи преданным учеником Константина Сергеевича, он пишет все в этой тетради о Мейерхольде с поразительной проникновенностью и верой. Он пишет, опять, Мейерхольд гениален, каждый его спектакль – путь для нового театра. Следующая запись. Мейерхольд дал корни всем театрам будущего, будущее воздаст ему. Думал я, думал и решился. Буду решил рисковать. И рискнул. Черт с ними со всеми, думаю. Вынул из папки и порвал бумажку «Прошу переговорить», который начальник предупреждал, что сначала надо ставить вопрос об отмене решения театра Мейерхольда, а потом уже о реабилитации его самого. Доложил дело по начальству. Начальство мне все подписало. Так, думаю, в прокуратуре проскочили. Смотрим, что будет в Верховном суде. 26 ноября состоялся суд. У меня в тот день шли три дела. Мейерхольдовское я втолкнул в середину, и оно в тот же день прошло благополучно. Мейерхольд был реабилитирован. 1 декабря мною было отправлено министру культуры Михайлову официальное письмо о том, что Мейерхольд полностью реабилитирован. Министерство восприняло это известие как взрыв атомной бомбы. От министра тут же был звонок моему начальнику. Тот вызвал меня. «В чем дело? Ты в ЦК сообщил?» Заставили меня составить справку для ЦК. Принес ее и все свои талмуды в ЦК, кладу на стол. Велели мне объяснить, на каких основаниях я провел реабилитацию. Вот, говорю, справка, здесь все перечислено. В ответ было сказано, так-то так, но вы делаете глупость. И еще было сказано, что я превысил свои права и полномочия. «Извините», — отвечаю, — «я молодой». Пожурили меня строго, сделали выговор, сказали, что не дорос до центрального аппарата, но Верховный суд, высшая инстанция, отменять его решение было бы нехорошо, посмотрели и сочли это нецелесообразным. Прокурора все-таки наказали, чтоб другим неповадно было. Его понизили в должности и отправили на несколько лет в маленький гарнизон на север. Но это часть другой истории. Когда вы осенью видите дерево, теряющее листву, оно вам кажется умирающим. Но оно не умирает, а готовится к своему обновлению и будущему расцвету. Не бывает деревьев, цветущих круглый год, и не бывает художников, не испытывающих кризиса, упадка, сомнений. Но что вы скажете про садовников, которые будут осенью рубить опадающие деревья? Неужели нельзя к художникам относиться так же терпеливо и бережно, как мы относимся к деревьям? Документальную радиоповесть «Страсти по мастеру». Автор и рассказчик Александр Шерель, режиссер Эмиль Верник. В работе над спектаклем приняли участие Лилия Толмачева, Ольга Чуваева, Алексей Баталов, Юрий Яковлев, Алексей Кузнецов, Вячеслав Шалевич, Лев Любецкий, Евгений Весник, Вячеслав Дугин, Всеволод Ларионов и Сергей Юрский. Сцены из спектаклей Мейерхольда восстановлены. «Мандат» Эрастом Гариным, «Вступление» Львом Свердлиным, «Великодушный рогоносец» Игорем Ильинским. В текст повести включены воспоминания Дмитрия Шостаковича, Ильи Эренбурга, Игоря Ильинского и Эраста Гарина.